Он замолчал, глядя на Эйлин из-под косматых бровей грустным, но твердым взглядом. Она знала, что его решение неизменно. На лице старого батлера застыло суровое, почти молитвенное выражение. Эйлин ничего не отвечала. Спорить она уже была не в состоянии, все равно без толку, но ехать — нет. Она никуда не поедет. Это она знала твердо. Нервы ее были натянуты, как струны, и она стояла перед отцом, бледная и решительная. «Так вот, купи необходимые вещи», — продолжал батлер, не понимая того, что творилось в ее душе, «и собери все, что тебе потребуется. Скажи, куда ты решишь ехать, и приготовься, не мешкая, к отъезду». «Нет, отец, я не поеду», — проговорила Эйлин так же сурово и твердо, как отец. «Я не поеду. Никуда не поеду из Филадельфии». «Ты хочешь сказать, дочь моя, что отказываешь мне в повиновении, когда я прошу сделать то, что необходимо для твоего же блага? Правильно ли я тебя понял?» «Да», — твердо отвечала Эйлин, — «я не поеду. Прости меня, но я не поеду». «Ты говоришь всерьез?» — угрюмо и печально переспросил батлер. «Да, отец», — также угрюмо подтвердила Эйлин. «Тогда мне придется подумать о том, что предпринять», — сказал старик. «Ты все-таки дочь мне. Какая бы ты ни была, и я не допущу, чтобы ты окончательно погубила себя неповиновением, отказом исполнить то, что является твоим священным долгом. Я дам тебе несколько дней на размышление, но все равно ты уедешь. Больше нам говорить не о чем. В этой стране все-таки существуют законы и меры воздействия на тех, кто эти законы нарушает. Я разыскал тебя, как не больно мне это было, и я снова тебя разыщу, если ты вздумаешь меня слушаться. Ты должна изменить свое поведение. Я не могу позволить тебе продолжать такую жизнь. Теперь тебе все понятно. Это мое последнее слово. Откажись от этого человека, и тогда проси, чего хочешь. Ты моя дочь, я сделаю все на свете, лишь бы видеть тебя счастливой. Да и может ли быть иначе? Для чего мне еще жить, если не для моих детей? Ведь это для тебя, для вас всех я работал, не покладая рук. Одумайся, будь умницей. Разве ты не любишь своего старого отца? Я укачивал тебя, Эйлин, когда ты была еще крошкой и чуть ли не умещалась у меня на ладони. Я был тебе всегда хорошим отцом. Ты не станешь этого отрицать. Посмотри на других девушек, твоих подруг». Разве кто-нибудь из них имел больше или хотя бы столько, сколько ты? Ты не пойдешь против моей воли, я уверен. Ты же любишь меня. Ведь ты любишь своего старого отца, правда?